Картина в комнате Даша, или лучше назвать ее кабинетом, была точной копией картины, принадлежащей Костасу. «Саурин», — сказала Дарлинг. «Да», — отозвалась Даша, возившаяся с дубовой панелью единственной ничем не занятой стены. «Это Саурин. Иллюзия Хесуса Галлиано». «Ты название знаешь?» «Да. Впрочем, чему я удивляюсь? Это ведь Костас тебя просветил. У него в кабинете висит точно такая же». «Точно такая же?» Даша надменно приподняла бровь. «Абсолютно. Не знаю, что там висит у Костаса, но эта картина — оригинал. Неужели он нашел испанца? Нашел и заказал копию? Или заказал ее кому-то другому? Вот сукин сын». И снова в голосе Даша не было ни малейшего намека на злость или раздражение. Она просто констатировала факт, выискивая логику возникновения двух совершенно одинаковых картин. «Костас утверждает, что оригинал как раз у него. Ты его любишь?» «Саурина?» «Костаса». «В каком смысле?» «А в каком смысле женщина любит мужчину?» «Если в этом, то нет. Он всего лишь мой босс. И хороший, отличный». «Это в стиле Костаса. Быть хорошим и даже отличным. У меня сводит скулы от одного воспоминания о нем». «Я бы не хотела это обсуждать. Тогда займемся обсуждением платьев». Даша наконец-то справилась с панелью, оказавшейся раздвижными дверями в гардеробную. Зайдя внутрь, она, не глядя, сняла с вешалок сразу с десяток платьев и бросила их к ногам Дарлинг. «Выбирай». Выбрать было из чего. Все платья имели одинаковый фасон, но ни одно не повторялось в расцветке. «Как тебе синие?» Незаметно для Дарлинг Даша стала руководить процессом подбора. Синее платье с расходящимися концентрическими кругами цвета перламутра было и вправду великолепным. «Пожалуй, да. Примеришь?» Пока Дарлинг переодевалась в гардеробной, она успела кое-что узнать о Лали. «Лали не любит чужаков», — сказала Даша. «В лучшем случае она относится к ним нейтрально. И странно, что ты понравилась ей». «С чего вы... ты взяла?» «Она придумала тебе имя. Теперь ты будешь Мо. И нам всем придется немного подвинуться, чтобы освободить для тебя место в ее мире». «Всем? Это кому?» «Мне, Исе и Шону, Амаку и кошкам». «Исе?» «Это ее старший брат, Исмаэль. Ты еще с ним познакомишься». «Ее старший брат». Даша могла сказать «мой старший сын», но почему-то не сказала. «И с Магдой, и с ней». «А кто такая Магда?» «Жена моего старого приятеля Тео. Я тоже от нее не в восторге. Терпеть не могу женщин, растворившихся в мужчинах без остатка». «Ну, кто бы сомневался. Сама Даша — полная противоположность таким женщинам. Она и есть растворитель, по крепости не уступающий соляной кислоте. Мужчины исчезают в нем до последнего атома. Не остается ни саксофонов, ни часов, ни кожаных жилеток, ни белых летних шляп. Вряд ли Лали терпеть не может Магду по тем же причинам, что и ты, за то, что касается тебя. Здесь мы с Лали совпадаем полностью». «В чем же?» «Ты понравилась нам с первого взгляда». как относиться к этим словам? Как относиться к странной симпатии, которую Даша не устает подчеркивать? Она провозгласила «дарлинг» своим другом. И то, что это произошло в присутствии пса, всего лишь пса, не имеет ровно никакого значения. Объяснение существует. Даша доигрывает партию с Костасом, отложенную на 12 лет, и Дарлинг всего лишь пешка в этой игре. Но даже если бы она была фигурой, слоном или ладьей, кардинально ничего бы не изменилось. Объяснение существует, но оно не устраивает Дарлинг. Я, конечно, тронута, но просто ты очень похожа на нас, на меня и на Лали. Ведь веревки из всех, кто под руку попадется, кажется, именно этим вы и занимаетесь. Ну, такое случается. А когда что-то идет не так, возникают дохлые ящерицы в кровати, Даша смеется, и теперь это не камешки, не солнечные зайчики, мелкие насекомые, которые впиваются в кожу, гнус, мошкара. Даша смеется, но смех существует отдельно от нее, подобно дымовой завесе, призванной скрыть истинные чувства. Глаза ее остаются серьезными, и они ощупывают лицо Дарлинг, ища в нем поддержки, сочувствия, участия. И это еще более странно, чем торопливое рукоположение в сан друзей. «Что ты подумала обо мне?» — спрашивает Даша. «Когда?» «Ну, когда увидела. Или чуть позже». «Когда увидела тебя и Костаса?» — уточняет Дарлинг. «Да». «Я не знаю, имеет ли смысл. Наверняка ты подумала что-нибудь нелицеприятное, что-то вроде того, что я стерва, холодная стерва, пошлая манипулянтка. Разве не так?» «Нет, Дарлинг думала совсем не об этом, а о том, что Даша похожа на джин. Или нет, на пат, на повзрослевшую и чуть состарившуюся предательницу пат. Пат, быть может, и состарилась, но предательство не старится никогда. Оно полно сил, оно пребывает в оптимальном возрасте хорошо накачанных мышц, ягодицы, предательство всегда упруги, живот подтянут, линия ног безупречна. Ему впору выступать в мюзиклах. Не нравится стареть. Возьми в любовники предательство, и ты всегда будешь в форме. Нет, ничего такого я не думала. Даже если и думала, я совсем не такая. Она подходит к Дарлинг очень близко. До сих пор так близко подходили только те, кто позже оказывался с ней в одной постели. Мужчины. И ни одной женщины, если не считать мамы и Лерки, их быстрых, размякших поцелуев при встрече-прощании, все они не особенно нежны друг с другом. Нежность достается лишь папочке. Даша не сестра, не мать и не мужчина. Но она совсем рядом. Складки их платьев соприкасаются. Бирюзовые и фиолетовые сполохи пронзают синеву и тонут в перламутровых воронках. И она делает то же самое, что сделала ее дочь 10 минут назад. Обвивает Дарлинг рукой за шею. Губы Даша накрывают беззащитное Дарлингово ухо. Я совсем не такая. Я намного хуже. Дело сделано. Яд впрыснут. Неизвестно, когда он начнет действовать и каковы будут последствия. Вот бы где пригодился прозрачный рейсоновский купол. Защитить себя от Даша, которая уже успела отойти на безопасное женское расстояние и теперь рассматривает Дарлинг и улыбается. «Отпад! Тебе чертовски идет это платье. Знаешь, когда вечеринка закончится, я бы хотела подарить его тебе на память». «А что с подарком Костаса?» Голова Дарлинг слегка кружится. Видимо, яд уже проник в череп, а ухо, в которое он был влит, предательски горит. «А что с ним?» «Ты даже не посмотрела. Неужели не интересно?» «Нет. Ты могла бы... хотя бы из вежливости. Я...» «Ничего не делаю из вежливости. Но если ты настаиваешь, ты ведь знаешь, что там?» «Понятия не имею». «Ну, хорошо. Посмотрим на обратном пути. Кстати, завтра мы собираемся в Вангор всей компанией. 5 часов на корабле и 2 дня на храмы. Не хочешь присоединиться?» «Это зависит не от меня». «Это зависит от тебя». «Господи, чего хочет от нее эта женщина? Единственное же, чего хочет Дарлинг — исчезнуть, покинуть этот огромный дом, вернуться в гостиницу, вернуться на родину. Издалека Даша и все с ней связанное будут казаться милым приключением и со временем обрастут никогда не существовавшими подробностями. Возможно, повзрослев еще на пару лет, Дарлинг возьмет на вооружение кое-что из арсенала Даша, возможно даже, что она научится курить. Только для того, чтобы небрежно тушить окурки в малоприспособленных для этого местах. Даша делает это с умопомрачительным изяществом. Все, что бы она ни сделала, умопомрачительно. Бедный Костас, бедный Кристиан, бедный Шон. Единственное, чего хочет Дарлинг — остаться. Но Костас, к черту Костаса, сейчас мы говорим о тебе. Чего ты хочешь? Хочу, чтобы ты поехала с нами. Но зачем? Немного попрактиковаться в русском. Я начинаю его забывать, а мне не хотелось бы. Мне не хватает его полутонов и его подтекстов. Это не объяснение. Ты напоминаешь мне саму себя 20-летней давности. Очень сильно напоминаешь. Я начинаю забывать ту себя, а мне не хотелось бы. Это объяснение? Мне 27. Тогда или нет? Все решает Костас. Думаю, это не будет большой проблемой. Вернувшись в холл, они не обнаружили Лали и кошек. Зато нос к носу столкнулись с покинувшими террасу мужчинами. Теперь Дарлинг могла рассмотреть их в подробностях. Бородачу было явно за 40, бритоголовый выглядел лет на 5-7 моложе. «Знакомьтесь», — сказала Даша. «Эту чудесную девушку зовут Дарья, а это Тео и Янек». «Теодор». Откликнувшийся глухим басом, бородач поцеловал Дарлинг руку и добавил: «Писатель». «Господи, Тео!» Даша засмеялась и дернула писателя за рукав пиджака. «Поверь, это слово магически действует только на твою жену». «Ян». Бритоголовый ограничился тем, что приложил руку к жилетке в области сердца. «Можно я не буду говорить, кто я? Сообщу вам об этом потом, в более неформальной обстановке. Хорошо. — согласилась Дарлинг. «Идемте, нас, наверное, уже обыскались». «Без тебя не начнут, дорогая», — хохотнул Тео и приобнял Даша за плечи. Самый обычный дружеский жест, продлившийся чуть дольше, чем положено дружескому жесту. Неужели в список пострадавших следует добавить еще и писателя, а заодно и его жену? Вот уж кто страдает совершенно невинно, да еще получает хвостами дохлых ящериц по лицу. Жена Тео оказалась милейшим и почти невесомым существом лет 30. Из ворота африканского платья, на этот раз зеленого цвета, с пиктограммами черепах по подолу, трогательно торчали ключицы, над невысоким, но чистым лбом клубилось облако тонких волос, умело подведенный рот кривился в застенчивой улыбке, в Магде не было ни одного изъяна. Решив про себя, что она красива, и, отойдя от нее на два шага, Дарлинг попыталась вспомнить ее внешность и не смогла. Зато еще одна гостья, четвертая и последняя из присутствующих женщин, чрезвычайно понравилась ей. Вот уж кто удобно располагается в чужой памяти и даже спустя годы способен вызвать невольную улыбку. Ан-Софи. Ан-Софи не ограничилась только платьем. С ее шеи свисали несколько десятков жемчужных нитей и керамических плиток размером с ладонь. На обеих руках болтались абсолютно несочетаемые, но эффектные браслеты, а голову украшал тюрбан. Ей было далеко за 40, но вела она себя как девчонка, громко хохотала, много и с видимым удовольствием пила и отпускала фривольные шуточки, смысл которых был трудно уловим из-за чудовищной смеси английского и французского. Между архипелагами английского и французского курсировали крошечные филюги и джонки непонятных Дарлинг словечек. Даже запомнив, воспроизвести их в точности было невозможно. Ленивая европейская гортань Дарлинг оказалась совершенно не приспособленной для таких звуков, навевающих мысли о саваннах, сельвах, горных плато и до сих пор неисследованных джунглях где-нибудь в среднем течении Амазонки. За спиной шумной Ан-Софи постоянно маячил ее тишайший муж со странным именем Зазу. Зазу был высок, худощав и отчаянно некрасив. Некрасивость, впрочем, компенсировалась роскошными каштановыми волосами, мягко спадающими на плечи, и детским взглядом прозрачных зеленых глаз в немом восхищении, устремленном на жену. Едва завидев Дарлинг, Ан-Софи бросилась к ней, как к родной, и со смаком расцеловала в обе щеки. «Манифик!» — протрубила она, ткнув Дарлинг пальцем в грудь. Затем палец переместился на кончик Дарлингова носа. «Манифик!» Звание «Манифик» удостоились также оба запястья Дарлинг, после чего Ан-Софи ткнула пальцем в грудь уже себя и заявила «Манифик!» Следующая реплика адресовалась снова Дарлинг. «Very sexy». О себе Ан-Софи высказалась не менее безапелляционно. «Very, very sexy». А потом, обратив свой взгляд на Даша и понизив голос до театрального шепота, произнесла «Very dangerous». «Очень опасная. Еще бы». Даша рассмеялась и, покачав в руке бокал с шампанским, протянула его в сторону Ан-Софи. А та, довольная произведенным эффектом, отошла к столику с закусками, подхватив на ходу малышку Лали. «Забавный персонаж это твоя подруга», — сказала Дарлинг, наблюдая, как перехваченная за живот Лали болтает в воздухе ногами и заливается смехом. «Ан-Софи?» «Да». «Я не могу назвать ее подругой. Мы обе ненавидим это слово. Ан-Софи — легенда». Даша посмотрела вслед удаляющемуся тюрбану. «Немного найдется в мире женщин, подобных Ан-Софи. А что же в ней такого выдающегося?» «Ан-Софи — великая путешественница, большой специалист по пустыням. Нет ни одной, где она не побывала бы. Собственно, в пустыне мы с ней познакомились много лет назад». «В пустыне?» «В Сахаре. А сейчас они с Зазу направляются в Гоби». Дарлинг пропустила Гоби мимо ушей. «Сахара. Вот что ее интересовало. Что Даша делала в Сахаре?» «Ты тоже специалист по пустыням?» «Нет. Просто подвернулся случай познакомиться с Ан-Софи, и я его не упустила». Даша посмотрела на Дарлинг сквозь бокал с шампанским, давая понять, что тема с Сахарой закрыта. «Пойду к гостям. Не скучай и не уходи далеко, я скоро вернусь». Скучать Дарлинг не пришлось. Ее тотчас же ангажировала Магда. В отличие от большинства присутствующих, умеренно употреблявших только легкий алкоголь, Магда уже успела накачаться виски и была пьяна в хлам. Правда, Дарлинг заметила это не сразу. Магда умела держать себя в руках. «Ты русская», — заявила она Дарлинг. «Отпираться бессмысленно, что-то вроде того. И ты пришла с тем красавчиком в Брионе? Он тоже русский? Это имеет какое-то значение?» «Никакого. Он твой муж? Погоди-ка, я сама угадаю. Кольца у него нет, у тебя тоже. Он твой парень? Нет. Тебе повезло, чертова стерва». «Я?» — удивилась Дарлинг. «По-моему, мы недостаточно знакомы для таких выводов». «Не ты. Ты здесь никто, как, впрочем, и я». «Она, проклятая стерва, хозяйка. Как ее все зовут?» «Даша». «Мерзость. Все здесь мерзость. Ее дети мерзость. Девчонка вообще маленькая дрянь. Так бы и открутила ей голову. Видела хозяйского муженька?» Дарлинг еще не видела ни Шона, ни Кристиана, но все же сказала «да». «Английское ничтожество, тряпка. Всего-то и достоинств, что молодость. Наверное, потому она его и выбрала, чтобы он грел ей постель. Ненавижу старух, липнущих к молодым». «Мне не показалось, что она липнет. И не такая уж она старуха». «Старуха!» — мстительно хихикнув, отрезала Магда. «Но одного ей мало, ей надо захапать всех. Чувствует, что ее время уходит, вот и решила ухватить то, что успеет». «Что-то не похоже, чтобы ей было особенно это надо». Дарлинг стали напрягать потоки желчи, изливающиеся изо рта Магды, но как их остановить, она не знала. «Я здесь третий день и имела возможность наблюдать». «Она ведьма». «Ведьма?» Странно, что эта простая и многообъясняющая мысль до сих пор не приходила Дарлинг. «Африканская шаманка. Или как там они называются? Видела, сколько дряни в ее доме? Не удивлюсь, если она по ночам совершает дьявольские обряды». «Ну да, ну да. При помощи паука и дохлых ящериц. Я бы не стала смотреть на ситуацию так мрачно. Вот еще». Магда снова хихикнула, и только тут у Дарлинг закралось подозрение, что она пьяна. Я смотрю на ситуацию не мрачно, а трезво. И я единственный человек, кто не потерял остатков разума. Если у тебя есть виды на этого парня в Брионе, да нет никаких видов. Если они есть, уводи его отсюда. Будет лучше, поверь. Для кого? Для него и для тебя. Эта стерва ненасытна. Сожрет мужика и косточек не оставит. Может, он ей 300 лет не нужен, но все равно будет жрать. Давиться и жрать. Давиться и жрать. Магда, как заведенная, повторила это еще несколько раз, не отрывая взгляда от своего мужа. Даша что-то шептала ему на ухо, а Тео так громко смеялся и так запрокидывал голову, что белая шляпа вот-вот готова была упасть. Она бы и упала, но в самый последний момент Тео удержал ее. «Это твой муж?» Дарлинг доставила неожиданное удовольствие хоть чем-то подколоть неуемную, осатаневшую от ревности Магду. «К несчастью, да. Правда, теперь я ни в чем не уверена. Похоже, он не скучает. Я с самого начала не хотела ехать. Я говорила ему, что это плохая идея, но он вел себя как одержимый. Отменил все дела. Отменил презентацию своей первой книги в Англии. А ведь Англия — это не Греция. И такого успеха он ждал много лет. Поздравляю. Меня?» Магда судорожно опрокинула стакан, так что зубы стукнули со его край, и влила в себя очередную порцию виски. «Наверное, лучше поздравить ее. Знаешь, каким было посвящение? Моей единственной. И еще три высокопарные строчки, о которых я даже вспоминать не хочу. Моей единственной все искупает», — осторожно заметила Дарлинг. «Искупает. Если это относится к тебе. Поначалу я так и думала. Единственная я. Я была единственной, кто возился с ним все эти годы, кто вытаскивал его из депрессии, алкоголизма, кто заставлял писать и терпел унижение, кто работал, как ломовая лошадь, лишь бы писатель думал только о творчестве, а не о том, как бы не подохнуть с голоду». И вот когда все пошло на лад, когда все образовалось почти, когда вышла книга, когда права на нее купило одно британское издательство, пусть и небольшое, когда ее издали на английском, пусть маленьким тиражом, и вот когда уже можно было перевести дух, появляется эта стерва из его прошлой жизни, все рушится, все рушится. Последние, исполненные неподдельного отчаяния слова Магды, резко контрастировали с улыбкой. Невымученные, вполне натуральные. Она даже могла показаться искренней, если бы не мелко подрагивающие кончики губ. Почему она улыбается? Не успела Дарлинг подумать об этом, как улыбка Магды сделалась еще шире, обнаружив малопривлекательную щель между передними зубами, крупными, как фасолины. Почему она улыбается? Все ясно. Тео смотрит в их сторону.